356. Гуру. Каждый прекрасно знает участь погнавшегося за двумя зайцами, или сидящего на двух стульях, или служащего двум господам, или хотящего служить Богу и мамоне. Потому учитель требует полноты устремления. Можно это назвать полнотой сосредоточенности, в которой участвует сердце. Советую помыслить об этом. Зоркая настороженность нужна и дозорность сознания, чтобы удержаться на высоте. Словно резиновым жгутом привязано сознание к окружающим условиям, и тянет, и влечет в них дух, силы, нашедшей над ними подняться. Лишь прилагающий к тому усилие, постоянно восхищает свет из царства его.